То есть вы хотите... Не хочу, сказал Шмыга. Ой, как не хочу, но придется. И опять я? Спросил я. А кто же еще? Отозвался Шмыга. Ты у нас на этой поляне лучший агент. Не бойся, прямой эфир не нужен. Тут вообще одноразовый случай. От тебя понадобится... как бы сказать... Такая пламенная речь с меморандумом о намерениях. Типа как от главного Вельзевула, который командует всеми этими гактунграми. Самого старшего по званию. А зачем? Чтобы по твоей команде передать эстафету другому черту, нашему. Дадим тебя в записи. Может, и голос обработаем, низких частот прибавим или там пустим на медленной скорости. Главное, звучать должно так, чтобы руководство поверило. А оно, Семен, много всяких голосов слышит. Твоя задача — обеспечить эмоциональную убедительность. Сделай, короче, зов со дна ада. Остальное мы уж как-нибудь сами. Но ведь я... Не дергайся, — сказал Шмыга. Дадим тебе не лимон, Грин, а целых два. Но я же с Бушем занят. А Буш все, — махнул рукой Шмыга. У него срок кончается, и вообще он уже отработанный пар. Разведем напоследок на запись Гактунгра, и хорошо. Но для этого есть ангелы. А у вас, ребята, теперь новый фронт работ. Он повернулся к Добросвету. Задача ясна? Тот кивнул. Готовь Семена прямо с завтрашнего дня. Нет, прямо с сегодняшнего. Но как же Буш? Повторил я растерянно. Что, я его просто брошу? Шмыга недобро засмеялся. А почему нет? Сказал он. У вас последний разговор вполне подходящий был. Пусть думает, что это ему за папу и Беловежскую пущу. Вечная богоотставленность. Ладно, пацаны, времени у вас мало, максимум 10 дней. Потом предъявите своего черта и постарайтесь, чтобы мне стало страшно. А иначе страшно станет вам. А почему вы думаете, что нам 10 дней хватит? Спросил Добросвет. Потому, ответил Шмыга. Это ведь не духовное восхождение. Может, подниматься к Богу и долго, а падение — это всегда быстро. Один ослепительный миг. Так что времени я дал с запасом. Второй раз за сегодня Шмыга удивил. Когда он вышел из комнаты, я ощутил волну жалости к Бушу. Тот настроил против себя весь мир, но все-таки имел в жизни одно утешение, одну усладу и радость. Ради нее он готов был терпеть любые унижения и удары судьбы. И вот ее отнимал этот равнодушный упырь, и я ничем не мог помочь человеку, которого успел узнать и полюбить. Мне захотелось плакать. И еще мне стало капельку стыдно, потому что моя собственная роль в этой истории тоже, наверное, выглядела со стороны не слишком хорошо. Только потом я подумал о новом задании. Но когда до меня окончательно дошло, чего хочет Шмыга, я понял, что жалеть надо не Буша, а себя. Добросвет тоже выглядел очень мрачным. Таким я его никогда раньше не видел. Встав с места, он подошел к бару и взял с полки огромный граненый стакан. Бросив в него льда из барного холодильника, он плеснул туда кваса, как следует перемешал его со льдом и вылил большую часть жидкости в раковину. Затем он добавил в стакан с квасным льдом джина. Получился его любимый квастини. Но я первый раз видел, чтобы он наливал себе столько джина. — Что? — поглядел он на меня. — Волнуешься? — Волнуюсь, — сказал я честно. — Я тоже. Ты понимаешь, во что мы влипли? — Не очень, — так же честно ответил я. — Ту часть операции, которую Шмыга сейчас начинает, никто не санкционировал. Это примерно, ну, как негласное подключение к правительственной связи, только не к простой вертушке, а к самой главной, про которую мы даже знать не должны. И если Шмыгу кто-то схватит за руку... — Да кто же его схватит? Он сам кого хочешь. — Это да, — согласился Добросвет, подумал немного и помрачнел еще больше. — Тут ведь еще одна возможность есть. Такая, что мне про нее даже думать не хочется».